С точки зрения козы. Из сборника «Первая линия». Задача. Крестьянину нужно перевести через реку волка, козу и капусту. Но лодка такова, что в ней может поместиться только крестьянин, а с ним или один волк, или одна коза, или одна капуста. Но если оставить волка с козой, то волк съест козу, а если оставить козу с капустой, то коза съест капусту. Как перевез свой груз крестьянин? Решение. Ясно, что приходится начать с козы. Крестьянин, перевезший козу, возвращается и берет капусту, которую перевозит на другой берег, где и оставляет, а козу забирает и везет обратно. Здесь он оставляет ее и перевозит волка, затем, возвратившись, он перевозит козу, и переправа оканчивается благополучно. Кроме меня на берегу была еда, свежая и благоуханная. И был зверь, который считал едой меня. Зверь вел себя спокойно, не нападал, не грозил, только косился солнечно-желтым глазом, источал запах желания, нежился предвкушением. Так я сама смотрю на еду. Еще на берегу был человек. Он вынуждал зверя держаться на расстоянии от меня, а мне мешал приблизиться к еде. Человек повел меня к воде. Я пошла с ним, но когда он попробовал загнать меня в лодку, я не захотела. Человек не стал меня бить, просто поднял и поставил в лодку, оттолкнул ее веслом от берега, и кругом сделалась вода, и некуда было убежать. Человек принялся грести. Он вез меня в лодке, а еду мы с собой не взяли. В лодке не было зверя, поэтому я стояла спокойно. Потом я забыла про зверя. Потом я забыла про еду, которую мы не взяли. Потом я забыла про берег, где остались зверь и еда. Стало так, как будто мы всегда плыли в этой лодке, я и человек-перевозчик. Вокруг была вода, но я не боялась. Я забыла, что можно бояться. Однажды лодка остановилась. Человек толкнул меня, и я выскочила на землю. Под ногами стало твердо и спокойно. Вокруг было темно, еды не было. Не было и зверей. Я вдруг поняла, что это другой берег. Я еще никогда не была на другом берегу. Я вообще не знала, что бывают какие-то берега, этот и другой. А теперь знала. Другой берег — это место, куда попадаешь после того, как тебя везли в лодке. Другой берег — это место, куда попадаешь после того, как забыл, где был раньше, — сказал человек. Он сел в лодку и уехал. Я не знала, куда. А я осталась на другом берегу. Я стояла и смотрела, как удаляется его лодка. Потом я забыла про лодку. Потом я забыла все. Потом ничего не было. Никогда. Всегда. Однажды человек вернулся ко мне. Он привез еду и положил ее на землю, но мне ничего не досталось. Человек погрузил меня в лодку и начал грести. И вокруг сделалась вода. Я вспомнила, что так уже было однажды. Раньше. Давно. Всегда. Я вспомнила. Был еще один берег, не другой, а просто берег. Там росла трава, там благоухала и двигалась, там беспокоилась и боялась, там было всякое, все, всегда. Там на берегу был зверь, который смотрел на меня, как на еду. И там была я, на которую смотрели, которую ввели в лодку, которую увезли, которой там больше нет. Которой больше нет. Я вспомнила все о себе и вдруг испугалась, что сейчас вспомню все, что забывали те, кого перевозили на другой берег. Козы, люди и остальные. Я не хотела. Я закричала. Человек засмеялся. А потом я все вспомнила. Мы приехали и вышли из лодки. Волк сидел на берегу. Он был голоден и напуган. Когда мы подошли ближе, он шарахнулся от меня. Он меня не узнал. Я больше не годилась для еды. Я хотела сказать волку, что вернулась с другого берега, но не стала. Он бы все равно не понял. Перевозчик повел волка в лодку, а я осталась. Мне было хорошо. Здесь был свет, и была вода, и была трава, и был ветер, и мед, и дым, и дрожь, и свист, и звон, и ноздри мои сладостно трепетали, и я была тут, везде, всегда. Перевозчик вернулся за мной на рассвете, вытащил лодку на берег, бросил весло. Подошел, сел рядом. Сказал: «Пора». и ветер мой стал черен, трава суха, а вода горька, и время мое истекло из меня, и я стала пуста. Когда мы шли к лодке, я спросила: «Какого черта ты затеяла это, Харон?» А он не ответил.